Глава 8. Неприятный разговор в клубе магов-вольников. Сказать о том, что я обрадовался встрече со старыми друзьями, это ничего не сказать. Однако самое интересное наблюдается в моих внутренних ощущениях. Это такое тонкое чувство, похожее на то самое ностальгическое, когда я вспоминал или вспоминаю свой покинутый мир. Сейчас я словно получил весточку из еще одного покинутого мной мира, но только из далекого Ставрополя, а не из параллельных или перпендикулярных потоков миров. «Александр?» Я еле победил грудной спазм, возникший от переизбытка чувств, и выдавил из себя обращение к другу. А вот Колчак почему-то еле заметно повел головой, словно в отрицании, но сам продолжил мне улыбаться. «Череп?» Я сменил обращение вместо имени на прозвище. И тогда Колчак кивнул утвердительно, оставшись довольным. «Выходит, что тут модно по новым именам обращаться друг к другу?» «Да, по кличкам и прозвищам, если уж более точно выражаться. Ну, хорошо, я учту это на будущее». «Феликс, я тоже рад тебя видеть». Старый друг перехватил инициативу в диалоге. «Да, наслышаны мы уже, ой, да наслышаны о твоих подвигах». Он ухмыльнулся и подставил свою кружку коту, занятому разливом крепенького. «А еще, дорогой ты мой друг, я никак в толк не возьму, каким таким чудесным образом ты оказался в этом местечке», — добавил поручик и принял тарелку с солидным куском кабанины, поданную медведицей. «Хотя вот, например, Родион, так он почему-то был уверен в твоем распределении именно сюда, в одинокий бастион». «Вы что, знакомы?» — запоздало среагировал Родион. «А почему тогда вы, уважаемый череп, мне даже не намекнули на это?» — посетовал Кутузов. «Послушайте меня, друг мой!» Колчак снисходительно похлопал его по плечу. «Вы, Родион, просто были невнимательны к моей реакции на рассказы о вашем друге Феликсе. Будь вы чуть-чуть поспокойнее в своих эмоциях относительно его приключений», — череп махнул в мою сторону, — «то увидели бы, как я реагирую и соглашаюсь со всеми вашими небылицами. Разве это не показалось вам странным?» «Ну, — протянул Родион с неуверенностью, — человек в моем лице слушает ваши рассказы, — продолжил череп, — и у него не возникает и тени сомнений в их правдивости. Я даже пару раз высказал вам, что раз уж это господин Феликс, то у него может случиться все». Колчак привел несколько аргументов, сделав акцент на невнимательность молодого князя. «Рассказы у вас, батенька, уж очень самозабвенными в изложении получались», — улыбнулся поручик. Александр замолчал, а я стал гадать, что же такого порассказал про меня Кутузов. Надеюсь, повесть о нашем гульбище он благоразумно пропустил. Вновь пришедшие занялись поздним ужином. Как-никак, а вернулись они из дозора, поэтому я и не стал надоедать с разговорами уважаемым вольникам и лишь смотрел на трапезничавших. Только я не понял, почему в клуб наведали всего трое: лауреат, Родион и Александр Колчак. А, кстати, а не он ли тут за командира вольнонаемных магов? Спросить? Пока я думал о превратностях судьбы, господа быстро насытились и перешли к непринужденному застолью. Это когда что-то съестное идет как закуска к горячительным напиткам. Я же от возлияний воздерживаюсь, так как недавно зарекся от употребления крепкого. Ну его, лучше квасок слабого хмельного воздействия или пиво как альтернатива крепкому. Череп выдерживал паузу, рассматривая мои регалии, а в особенности погоны из лап демонов гарпий. Мне показалось, что он остался довольным. «Да, Феликс, Ты сильно возмужал. Александр с уважением в тоне подвел итог своим наблюдениям. Ну, я даже смутился от такого внимания к своей скромной персоне. А вот ты, Череп, все такой же сердитый и опытный поручик, вернул я ему комплимент. Зато он обвел взглядом всех присутствующих за столом и вновь глянул на меня, но уже заметно веселее. «Да, определенно», — Колчак подмигнул мне. «Зато хоть что-то имеет постоянство в этом безумном мире», — выдал он тоном проректора в институте, имея в виду постоянство в своей жизни и конкретно в себе, как мне показалось. «Не скажи, Александр, я воспротивился такому заявлению с его стороны. Ты лишь частично остался таким, как был». А вот в жизни у тебя случились перемены. Кстати, как и у меня, коль на то пошло. Какие же? Колчак вопросительно приподнял бровь. Поясни-ка, Феликс, будь милостив, а то я что-то не вижу ничего из изменений. Прибавил он, готовясь опровергнуть мои доводы, которые я наметил к озвучиванию. Как вы считаете, господа, прав Феликс? Он обратился ко всем присутствующим. На его вопрос даже Митяй среагировал и высунулся из-за кухонной двери, протирая полотенцем только что вымытую тарелку. «Эх, да очевидные, Череп, очевидные!» — протянул я для усиления акцента и, работая на благодарную публику, которая замерла в ожидании веселого разговора. «Но что поделать? Скучно в бастионе, я это прекрасно понимаю». Обыденность и рутина службы с периодическим выходом в дозоры, ну и на пост, что в одинокой башне организован. Что ж, не будем разочаровывать местных старожил и подарим уважаемым магам немного разнообразия. Они ж тут соскучились до общения с новичками, прибывшими из Большой Земли, из центральных районов империи Рос, по свежечку, так сказать. «Ну, и почему ты молчишь, Феликс?» — проявил нетерпение Череп и вальяжно откинулся на спинку стула, ожидая от меня слов пояснения. Я сам разлил им крепенького, а поручику даже в руки сосуд подал. «Хочешь сказать, Череп, что ты остался тем же самым успешным командиром отделения рунных магов-наемников, каким был в Ставрополе на Волге?» Поинтересовался я с долей риторики в интонации. «Под предводительством капитана Барклая?» «Нет, вряд ли». Я сам и ответил. Череп залпом осушил кружку и поморщился. «Ты прав, Феликс. Есть изменения в сторону повышения». Он согласился с моими словами. «Только радости от этого повышения я не испытываю». Покачал он головой и опечалился, взглянув в одну точку напротив себя. Я же вдруг вспомнил о проблемах с жизнями рунных защитников в этом крохотном гарнизоне. «Череп, а теперь о серьезном поговорим, чтобы было мне о чем пораскинуть мозгами на сон грядущий». Я опять взял слово. «До меня тут донесся слушок». Я выразительно глянул на смутившегося паука и медведицу, что проговорились по затронутой теме чуть ранее. Химера, по обыкновению ничего не выражавший, мимически ткнулся седа кота локтем и покосился на Черепа, показывающего своим выражением досаду от длинных языков проболтавшихся подчиненных. «Ну и ну! А как он хотел? Что я смолчу?» «Что до неприличия коротковата служба-то получается?» «У рунных защитников в бастионе», — продолжил я наседать, не жалея болтунов, потупившихся в столешницу сразу всем скопом. «Как так? Не нравится наш брат вашему, боевому и атакующему?» Череп ударил кулаком по столу, став неожиданно раздраженным. Причем такое состояние видел у Колчака лишь пару-тройку раз, например, когда мы проводили экспресс-допрос лорда Гамильтона, ныне уже покойного. Родион Кутузов и Петр Романов дернулись от неожиданной смены поведения черепа, а остальные маги-вольники недовольно глянули на меня, перестав пить и закусывать. Они поставили кружки, бокалы и другую посуду с напитками на стол, дружно впившись глазами в своего командира. Их красноречивые взгляды и настроение, зародившиеся в ментальной сфере помещения клуба, подсказали мне о смятении в их душах и возникновении вопросов, касающихся моих отношений с поручиком. «Командир?» Паук первым из них решился обратиться к своему лидеру. «Этот господин имеет право так разговаривать с вами?» Высказал он сомнение в мой адрес. «Вопросы задавать?» Череп отмахнулся, оставшись в задумчивости и продолжив искрить раздражением на всех. «А чего я такого спросил?» Я развел руками в жесте, подчеркивающим непонимание их реакции. «Это толстый намек на тонкие обстоятельства. Неправильно все», — добавил я. «Вы, господа, не задумывались над банальщиной? Такой, например, что все мы тут друг от друга зависим? Или вы на защитные артефакты надеетесь и уповаете прямо на них, а?» Я завершил своеобразную тираду и замер в ожидании ответной фразы от поручика. «Господа, вам известны правила клуба вольнонаемных магов?» Череп рявкнул на недовольных старожилов, прежде чем уделить внимание моим словам. «Тут каждый вправе высказываться, и порой это бывает по-жесткому, если вы забыли устав». «Но, поручик...» — паук проявил недовольство, выразив его внешне. «Эти слова новичка переходят границы приличия», — поделился он своим видением. «Не рановато ли птенцу желторотому делать замечание командиру, да еще в таком вызывающем тоне?» Череп зыркнул на паука, заставив его инстинктивно заткнуться, и перевел внимание на мою персону. «А что я могу сделать, Феликс?» — созрел он до слов пояснения сложившейся ситуации с рунными защитниками. «Сам подумай вот над чем». Он прервался на мгновение и помассировал виски. «Да», — он согласился сам с собой, продумав ответ, прежде чем заговорить дальше. Его никто не перебил. Мало того, члены клуба проявили нешуточный интерес к началу высказывания командира по существу дела. Наверное, эту тему уже давно все мусолили в мыслях, но до разговоров и обсуждений дело пока не дошло. А тут такой я нарисовывался и правду матку в глаза рублю. Кстати, нужно отметить, что правила поведения в клубе магов-вольников мне начинают нравиться своей лояльностью к его членам. «Так вот, Феликс, я проясню для тебя парочку моментов. Нет, даже не парочку, а один, единственный. Как причину такого положения с магами защиты». Он заговорил, практически успокоившись и взяв себя в руки. «Что я могу сделать?» Лауреат неожиданно поднялся со своего места. «Да чего ты перед ним отчитываешься?» — заявил он голосом, полным раздражения к черепу. «Перед мальчишкой желторотым, коим он был еще в охранении обоза с артефактами, ему разве известны тонкости здешней службы?» «Сядь, Макар!» — череп указал ему жестом на место. «А чего сразу сядь?» Он сел, но продолжил изливать свое. «Ты расскажи ему, кого направляют сюда?» Он чуть убавил накал. «Правильно. Малышню, нахватавшуюся каких-то слухов и не нюхавших настоящей службы. Они все думают, что тут место быстрого обогащения». Лауреат потупился. «Артефакты всем подавай, а как вследствие демона дай посерьезнее. Ну и становятся, господа, свободными охотниками, ведь право имеют. А о командной, слаженной работе он и господа забывают». Прозвучали первые нотки конкретики из его уст. Я вопросительно глянул на черепа, мол, поясните мне, что за оказия такая, со свободными охотниками связанная. «Череп, а череп, не выдержал я длительной паузы и всеобщего молчания. «Ну что за беда-то?» «Вот и я это хотел тебе сказать, друг мой», — заговорил поручик и залпом осушил емкость крепчайшим. «Выпей. Может, немного избавишь обороты праведного гнева». Он всучил мне бокал, а медведица его махом наполнила по самую кромку. «Я выпью, но ты продолжай», — согласился я с черепом и пригубил чего-то очень терпкого. «Правильно, лауреат сказал», — продолжил Александр Колчак, убедившись, что разговор приобретает деловой оттенок, а не характер претензий по делу. «Понимаешь, Феликс, молодняк тот, что сюда прибывает, наслушался баек каких-то и грезит романтикой», — заговорил он, вставая со стула. Череп принялся ходить по помещению, сопровождаемый участливыми взглядами вольников. Но, а я почти понял, о чем будет сетовать командир. Осталось дождаться лишь парочки доводов, чтобы самому понять причину столь короткого срока жизни новеньких. «Думают они, Феликс, что ничего страшнее злыдней тут и нет», — продолжил Колчак, остановившись у небольшой печки, похожей на камин, но без привычной массивной отделки. «Они ошибаются, как ни странно. Хотя я всех предупреждаю о массе смертельной опасности за стенами бастиона, особенно в деревнях, где господа задерживаются до темна». Александр протянул руки к пляшущим язычкам огня. «А там, в поселениях здешних...» «Эх...» — продолжил он говорить таким образом, что эта его речь стала похожа на изливание наболевшего или на раскрытие души другу. «Порубежье обманчиво. Ведь ты не поймешь, кто на чьей стороне с первого взгляда. Сейчас староста, да и любой местный житель поселения, тебе улыбаются. А спустя всего-навсего пару часов после полуночи он...» Тут череп прервался и покачал головой от досады. «Я тебя понял. Мне пришлось прийти на помощь и не дать хандре завладеть душой черепа». «Да ничего ты не понял», — парировал Колчак с нескрываемой иронией в голосе. «Вот», — он вдруг резко указал на Родиона, — «вот он сразу сориентировался в обстановке. Господин, твой знакомец и друг, как выяснилось, и я этому не удивлен». «Ну да», — согласился я. Встав, я неспешно подошел к черепу, прихватив с собой свой и его бокал. Командир выпрямился, и мы вернулись к внимательным слушателям, не сводящим с нас глаз. «Была у меня мыслишка вырезать всех», — с печалью произнес Колчак. «Ты с ума не сбрендил, Александр?» — опешил я от такого заявления командира. «А грех за невинные души ты хотел раскидать на подчиненных?» «Да погоди ты, Феликс!» — вскричал поручик. «Я ж говорю, а ты услышь меня, прошу тебя, князь!» Он впервые назвал мой титул, чем смутил присутствующих из числа тех, кто видит меня впервые. «Просто мысль была навеяна отчаянием, когда ваших малолеток вырезали. Дураки задержались в поселении за речкой и решили встать постоем там на ночь. Идиоты! Могли бы в своих чащах встать лагерем, там хоть часовых догадались бы выставить, а так... Эй!» Он махнул рукой в отчаянии, а мимикой выразил свое бессилие. «Можешь не продолжать?» Я дружески похлопал его по плечам. «Капитан еще!» — вдруг заговорил Химера с никаким выражением. «Нестор Петрович Разумовский, комендант бастиона хренов!» Он не стал следить за манерами в разговоре и выразился конкретно. «Муть нагоняет и разлад несет в отношении регулярных служак и магов», донеслись до меня тревожные нотки, заставившие взглянуть на общую ситуацию в отношениях с другого ракурса. «Вечно подначивают солдатиков, а они наших рекомендаций не слушают». «Александр, а ты разве не помнишь, как мы решали такие вот сложные проблемы?» Я обратился к командиру вольников и щелкнул пальцем по глушителю его револьвера, который я подарил в свое время поручику. «Не все так просто», — покачал он головой, и мы вернулись за стол. «Кто командовать гарнизоном станет? Да и суд будет, трибунал с однозначным приговором». Я отодвинул напиток и тарелку с кабанчиком и облокотился на стол. «Подведем промежуточный итог», — предложил я, почувствовав усталость и потребность переработки всего услышанного, но в спокойной обстановке. Да он вообще-то известен, Феликс. Но, коль тебе так хочется, то давай, говори», — согласился Александр. Я догадывался, что тут, вокруг бастиона, сложился театр партизанских военных действий. Начал я делиться своими выводами и мыслями. Молодые погибли по-тупому, так как не представляли себе той опасности, о которой вы им говорили. Тут я изменил интонацию докладчика на вопросительную. Или не успели сказать. Ну, неважно. Не стал я выслушивать ответы, подняв ладонь в восстанавливающем жесте. Все тянут тулуп на себя в попытке быстрого обогащения. Да-да, я среагировал на недовольное удивление магов. Все виноваты. И комендант, и ты, Александр. Но не будем заострять внимание на прошлом, а спросим себя, что мы будем делать. Ха, Феликс, усмехнулся Александр, ты и впрямь думаешь, что у меня не было готового решения? И таких вопросов я себе не задавал? Думаю, что задавал, и решения были, но что-то помешало их воплощению в жизнь, подчеркнул я очевидную причину. Может, попытаться наладить общение с солдатами? Начхать на капитана Нестора? Я просто с ним уже виделся, и он не произвел на меня должного впечатления, если честно-то. Пожал я плечами и простучал по старейшинице марш. «Это тоже было частью моих решений», — подсказал Череп. «Запуганные они и не верят нам», — огорошил он меня. «Ладно, Череп», — я встал со своего места и помассировал виски. «Я немного подустал с дороги. Голова плохо варит. Но есть у меня предположение, что не все очевидные решения верные. Что-то мы упускаем. Может, нужно сделать вылазку полным составом магов и отделение солдатиков прикрыть. Будем думать». Я встрепенулся, словно прогнал наваждение. «Я понял тебя, Феликс». Колчак встал и поправился, проверив оружие и боеприпасы, словно готовился к боевому выходу. «Утро, так оно во все времена, мудренее вечера. Идите, отдыхайте, а завтра будем встречать последний конвой с пополнением». Подвел он итог вечерней дискуссии на неприятные темы. «Кстати, а ты потом подробнее мне расскажи про статус магов, свободных охотников. Обязательно и подробно, но завтра. Договорились?» Завершил я клубные разговоры на вопросительной ноте командиру. «Петр, князь, пойдемте отдыхать». Романов встал и присоединился ко мне уже в дверях клуба. Родион чуть замешкался, но быстро спохватился и, наскоро попрощавшись со всеми, последовал нашему примеру. «Феликс, как же я рад, что мы будем вместе!» — заявил Кутузов, и мы вышли из помещения. А спустя непродолжительное время мы преодолели внутреннее пространство бастиона до противоположного отрезка стены, ограниченного оборонительными башнями, расположенными по шести углам правильных форм равностороннего шестигранника крепости.